«Выбор за вами, товарищи!» Мой голос эхом отразился от закопченных сводов. «Либо старые порядки с воровством и откатами, либо честная работа, новые технологии и достойные деньги!» В наступившей тишине отчетливо слышалось, как гудят мартеновские печи и потрескивают электрические лампы Светланы под потолком. Первым не выдержал Кузьмич. Его прокопченное временем лицо с седыми бровями выражало неподдельный интерес. «А ну-ка, молодой человек, покажи схем поближе. Что там у тебя за подача воздуха придумана?» Вокруг Сорокина мгновенно образовалась группа технически грамотных рабочих. Молодой инженер, поправляя сползающие очки, увлеченно объяснял детали конструкции. Фомин пытался что-то выкрикнуть про буржуйские затеи, но его слова потонули в общем гуле обсуждения. Вскоре агитатор и вовсе исчез, как потом доложил Рябов, спешно покинул завод. К 9 утра мартеновский цех работал в полную силу, из труб валил густой дым, у печей сновали рабочие, позвякивали цепи мостового крана. — Ловко вы их, Леонид Иванович! — Головачев аккуратно укладывал документы в портфель. На его лице читалось неприкрытое восхищение. Главное — дать людям перспективу. Я посмотрел в окно кабинета, где падал крупными хлопьями снег. Сейчас я чувствовал приятную усталость. В конце концов, управление людьми не слишком изменилось за 100 лет. Что в 90-х, что в 20-х, побеждает тот, кто умеет сочетать кнут и пряник. Когда страсти в цехе улеглись, я вернулся в заводы управления. В кабинете Никольского, отделанном темными дубовыми панелями, все еще витал запах его любимых папирос «Дюшес». На массивном письменном столе красного дерева, оставшемся еще с дореволюционных времен, громоздились стопки бумаг. «Нужно все проверить». Я повернулся к Котову, который устало опустился в потертое кожаное кресло. «Василий Андреевич, где у него сейф?» Главбух поправил съехавшее пенсне. «За картиной? Там несгораемый шкаф Сангалли образца 13-го года, только он заперт, а ключи Никольский не сдал». Я подошел к масляному пейзажу в тяжелой золоченой раме. Унылый зимний вид какой-то усадьбы. Отодвинув картину, увидел вделанный в стену сейф с массивной бронзовой ручкой. На дверце красовался вензель «Ф.Р. Сангалли». «Придется скрывать». Я провел пальцами по холодному металлу. «Семен Артурович, найдите слесаря Митрича. Он вроде раньше в медвежатниках ходил». Через полчаса Митрич, сухонький старичок с хитрым прищуром, уже колдовал над замком, орудуя какими-то инструментами. От его промасленной спецовки пахло керосином и металлической пылью. «Хорош замок!» — бормотал он, прикладывая к дверце стетоскоп в потертой резиновой трубке. «Немецкий механизм. ЦАИС ставил. До войны такие делали». Наконец что-то щелкнуло, и тяжелая дверца медленно открылась. Внутри, на полках, обитых зеленым сукном, лежали папки и конторские книги. «Так-так, что тут у нас?» Я начал просматривать документы. Большинство оказалось обычной заводской документацией, накладные, счета, деловая переписка. Но одна папка, перевязанная бечевкой, привлекла мое внимание. Плотная кожаная обложка, тисненная готическим шрифтом надпись «Крупп Штальверка». Развязав бечевку, я открыл первую страницу. Это оказалась техническая документация на немецком языке, чертежи, спецификации, описание технологических процессов. Бумага пожелтела от времени, но типографская печать оставалась четкой. На титульном листе стояла дата — 1912 год. «Василий Андреевич», — позвал я главбуха, — «а вы не знаете, у нас до войны были связи с немецкими заводами?» Котов оживился. «О, еще какие! Ваш батюшка, Иван Михайлович, тесно сотрудничал с немцами. Почти все оборудование у нас было крупповское. И специалисты их часто приезжали. А что вы нашли?» Я продолжал перебирать бумаги. Под технической документацией обнаружилась деловая переписка. Письма на бланках различных германских фирм, коммерческие предложения, контракты. И что особенно заинтересовало – список контактных лиц с адресами. «Любопытно», – пробормотал я, разглядывая печати и подписи. В голове уже складывался план. «Очень любопытно». Некоторые из этих фирм я знал по своей прошлой жизни. Они пережили обе мировые войны и успешно работали даже в 90-е. А значит, можно попробовать восстановить старые связи. Тем более сейчас, в 1928 году, после Рапальского договора, торговля с Германией активно развивалась. «Семен Артурович», — я повернулся к секретарю, — «свяжитесь с торгпредством. Узнайте, кто сейчас курирует металлургическую промышленность. Нам нужно организовать несколько встреч». Пока Головачев записывал поручение в свой блокнот, я продолжал изучать документы. За годы революции и гражданской войны многое было утрачено, но главное сохранилось – технологии и контракты. А это уже немало для начала большой игры. Старый сейф преподнес неожиданный подарок. Теперь предстояло им правильно распорядиться. К вечеру я перебрался в свой кабинет в правом крыле завода управления. За окнами с тяжелыми бархатными портьерами цвета бордо мягко падал снег. В большой голландской печи, облицованной белым кафелем, товарищество Гельдвин Ваулин, потрескивали березовые дрова. На стене размеренно тикали напольные часы в высоком дубовом корпусе. Еще одно наследство от прежних времен. Я устроился за массивным письменным столом красного дерева, на котором под зеленым сукном была разложена найденная в сейфе Никольского документация. Лампа под зеленым плафоном «Мосэлектрик» отбрасывала мягкий свет на страницы. Рядом стояла чашка крепкого чая из старого севрского фарфора. Агафья Петровна считала, что в такой посуде чай вкуснее. Это она заботливо отправила сюда посуду через Степана. Первым делом я взялся за толстую папку в потертом кожаном переплете с тиснением «Корреспонденц Миддойчен Паттерн 1912-1914». Внутри обнаружилась обширная переписка с немецкими заводами, написанная на плотной бумаге с водяными знаками. «Может быть, вызвать переводчика?» — осторожно спросил Головачев, пристраивая на край стола конторские счеты. В его пенсне отражалось пламя керосиновой лампы, которую он предусмотрительно принес на случай перебоев с электричеством. «Не нужно», — я покачал головой, разбирая готический шрифт. «Справлюсь сам». Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 6. Далекие планы. В прошлой жизни я часто имел дело с немецкой технической документацией. В 90-е годы половина оборудования для металлургических заводов шла из Германии. Язык почти не изменился за эти годы, разве что термины стали чуть архаичнее. В письмах то и дело мелькало имя Херр Вильгельм Шмидт. Это оказался технический директор завода Круппа в Эссене. Судя по тону переписки с заводом Красновых, у него сложились особые отношения. Помимо чисто деловых вопросов в письмах обсуждались охота, семейные дела, взаимные визиты. Каталог завода Круппа за 1914 год оказался роскошным изданием в кожаном переплете с тиснением. Иллюстрации выполнены в технике глубокой печати, каждый чертеж сопровождался подробными спецификациями. Листая страницы, я отметил, что многие технические решения актуальны до сих пор. «Семен Артурович», — я оторвался от документов, — «найдите мне всю современную информацию по этим фирмам. Особенно интересуют их нынешние представительства». Головачев кивнул и направился к шкафу с недавней перепиской. Через несколько минут он вернулся с папкой, на которой значилось «Переписка с торгпредством 1925-1927». «Вот, Леонид Иванович, Любопытное совпадение. Он протянул мне лист с официальным бланком торгпредства. Помните того Гера Шмидта из довоенных писем? Так вот, его сын Курт сейчас возглавляет представительство объединенной торговой компании в Риге. Они как раз занимаются поставками промышленного оборудования. Я почувствовал, как учащается пульс. В 90-х мы тоже часто использовали прибалтийские страны как мост между Россией и Западом. А тут такая удачная зацепка, сын старого партнера. В коридоре послышались шаги. Это вернулся Котов, главный бухгалтер. Его морщинистое лицо раскраснелось от мороза. Пенсне запотело. «Нашел кое-что интересное, Леонид Иванович!» Он положил на стол пожелтевшую папку с сургучными печатями. «В старом архиве обнаружил документы по финансовым схемам с немецкими банками. Через Ригу работали. Очень хитро придумано». Я развязал тесемки на папке. Внутри лежали копии аккредитивов, биржевые сводки и телеграммы с закодированными сообщениями. Довоенная схема работ с немецкими партнерами, элегантная в своей простоте. Официальные платежи шли через российские банки, а реальные деньги — через рижских посредников. «Василий Андреевич, я протянул бухгалтеру пожелтевший бланк векселя со штампом Русско-Азиатского банка. Как думаете, подобная схема может работать сейчас? Через общество взаимного кредита?» Котов близоруко всмотрелся в документ, поправляя пенсне на крючковатом носу. «В принципе...» Он достал потертую записную книжку в клеенчатом переплете. «У нас есть выход на латвийский банк. Если правильно оформить как оплату за консультационные услуги...» «Советская власть нуждается в модернизации», — размышлял я, разглядывая схему регенеративной системы Марденовской печи в каталоге Круппа. Сталин это понимает. А значит, тот, кто предложит работающий механизм получения западных технологий, станет необходимым для системы. В голове постепенно складывался план. Опыт 90-х подсказывал, в такие переломные моменты главное правильно выбрать момент и партнеров. Рижский след казался многообещающим. Неофициальный канал через Курта Шмидта мог открыть дорогу к немецким технологиям. Так, я достал из ящика стола свежий блокнот «Гознак» в коленкоровом переплете. Записывайте. Первое. Подготовить официальное письмо в берлинское торгпредство о заинтересованности в немецком оборудовании. Нужно создать легальное прикрытие. Головачев быстро строчил в блокноте перьевой ручкой «Союз». Его аккуратный почерк бежал по линованной бумаге. Второе. Я повернулся к Котову. Подготовьте смету в двух вариантах. Официальную для Москвы и реальную для внутреннего пользования. Проработайте схему финансирования через Ригу. За окном уже стемнело. На заводском дворе зажглись электрические фонари Светлана, электролампового завода «Айвас». В их свете кружились снежинки. В цехах продолжалась работа, доносился глухой гул мартеновских печей. И самое главное, я аккуратно сложил старые письма Гера Шмидта, нужно организовать неформальную встречу с его сыном Куртом, непосредственно в Риге, без лишнего шума. Официальный повод — закупка запчастей для существующего оборудования. План действий ясен. Первый шаг — восстановить старые связи через Ригу. Второй — наладить канал поставок современных технологий. Третий и самый важный – доказать Сталину, что частные предприниматели могут стать эффективным инструментом модернизации страны. Хотя это будет ой как трудно. «Готовьте документы для поездки в Ригу», – распорядился я, убирая бумаги в несгораемый шкаф Сан-Галли. «И свяжись с нашим человеком в торгпредстве. Пусть прощупает почву в Берлине». Возможно, думал я, глядя на ночной заснеженный двор, что это наш шанс изменить ход истории, создать систему, где частная инициатива работает на благо государства, где НЭП не сворачивают, а развивают, где модернизация идет не через ГУЛАГ, а через эффективное сотрудничество с Западом. За спиной тикали старые немецкие часы, отсчитывая время до начала большой игры. Но долго рефлексировать я не мог, натура не такая. Закончив с немецкими документами, я взглянул на часы. 7:30. Самое время для выхода в свет. «Семен Артурович», — я повернулся к секретарю, — «закажите мне столик в Праге, и пусть Степан подаст Мерседес через полчаса». Дома я переоделся в новый костюм от Журкевича. Угольно-черная английская шерсть подчеркивала фигуру. Белоснежная сорочка от Эйхгорна с серебряными запонками, шелковый галстук пеликан, лаковые штиблеты скороход. Полный образ успешного Непмана. В кармане жилета поблескивала платиновая цепочка от часов Мозер. Ресторан «Прага» встретил меня теплом, светом и музыкой. В вестибюле, отделанном темным дубом, важно прохаживался швейцар в ливрее с золотыми галунами. Гардеробщик принял мое кашмировое пальто от Манделя и котиковую шапку с почтительным поклоном. В большом зале с хрустальными люстрами товарищества «Эриксон» царило оживление. За белоснежными столами, сервированными кузнецовским фарфором и серебром Хлебникова, сидела вся непманская Москва. Дамы в парижских туалетах, мужчины в дорогих костюмах, звон бокалов и негромкий гул разговоров. На экране играл джаз-банд. Саксофонист в белом смокинге выводил модную мелодию «Чикаго». Возле рояля «Бэкштейн» стояла певица в платье цвета бургундского вина, расшитом чешским бисером. Метрдотель, благообразный старик с седыми бакенбардами, проводил меня к столику у окна, где уже сидел Михей Борисович Гольдштейн. Импортер швейцарских часов, в прошлом владелец часовой мастерской на Кузнецком мосту. «А, Леонид Иванович!» — его круглое лицо расплылось в улыбке. «Выбрались, наконец, со своего завода, а то все дела, дела!» Официант в белоснежной накрахмаленной манишке почтительно склонился. «Господам угодно шампанское? Только что получили вдову Клико, урожая 1914 года». «И салат оливье!» — кивнул Гольдштейн. «Здесь его делают почти как в старом Эрмитаже». Я окинул взглядом зал. За соседним столиком Семен Маркович Розенталь, владелец торгового дома «Пушнины», угощал коньяком шустов каких-то иностранцев. Чуть дальше восседал грузный Абрам Капелевич, державший сеть галантерейных магазинов. В углу степенно ужинал профессор Преображенский из Первой Градской. Говорили, что он берет золотом за операции. «Как дела на металлургическом фронте?» Гольдштейн ловко орудовал серебряной хлебниковской вилкой. «Говорят, у вас там какие-то волнения были». «Обычные трудовые будни». Я равнодушно пожал плечами, отметив про себя, как быстро расходятся новости в Москве. На эстраде певица закончила Чикаго и начала под знойным небом Аргентины. Ее низкий грудной голос заставил меня обернуться. В свете хрустальных люстр поблескивали темно-рыжие волны волос, уложенные в модную прическу. Длинное платье подчеркивало точеную фигуру, а в глазах цвета выдержанного коньяка плясали озорные искорки. «Мадемуазель Тамара», — заметив мой интерес, прошептал Гольдштейн. «Говорят, училась в консерватории из хорошей семьи. После революции отец, профессор правоведения, эмигрировал в Париж, а она осталась». Я продолжал пристально смотреть на певицу. «А ничего так, девушка. Симпатичная». «Кстати, как ваше здоровье?» Гольдштейн участливо понизил голос. «Мы все были так встревожены, когда узнали. Такое дерзкое нападение. Я сразу своему Шурину позвонил. Он в Боткинской ординатором служит. Хотел устроить консультацию профессора Вайсброда». «Благодарю за заботу». Я слегка поморщился, изображая остаточную боль в плече. «Доктор Савельев отлично справился. Знаете, старая школа. Еще у отца моего в больнице работал». «Да-да, помню, Иван Петрович. Замечательный доктор». Гольдштейн промокнул губы крахмальной салфеткой. «А все-таки поберегли бы вы себя, Леонид Иванович. Времена неспокойные». К столику подошел Розенталь, благоухая французским одеколоном «Убиган». «Рад видеть вас в добром здравии. Мы с супругой так переживали. Софья Марковна даже свечку в синагоге ставила за ваше выздоровление». Я благодарно кивал, отмечая про себя, как быстро в Москве сформировался образ пострадавшего за дело промышленника. Такая репутация могла пригодиться. Тем временем на эстраде Тамара начала две гитары. Ее голос то страстный, то печальный заставлял вибрировать хрустальные подвески люстр. Я поймал ее взгляд. Она определенно заметила мой интерес. «Шампанского для мадмуазель», — негромко сказал я официанту, вкладывая в руку новенькую червонную купюру. «И передайте записку». На листке из блокнота «Националь» я написал всего одну фразу. «Ваш голос напомнил мне Париж. Разрешите поделиться воспоминаниями». Во время перерыва Тамара присоединилась к нашему столику. Вблизи она оказалась еще красивее. Тонкие черты лица, породистая бледность, чуть заметная ирония в уголках губ. От нее пахло французскими духами Коти и чем-то неуловимо личным, может быть, той самой порядочностью из прошлой жизни, о которой говорил Гольштейн. «Вы действительно были в Париже?» Она изящно отпила шампанское из хрустального бокала богемского стекла. «В 14-м, перед самой войной, я намеренно выбрал тот год, о котором знал из документов Красного Старшего. Помню кафе «Де ля Пе» на больших бульварах. О, мы с папой часто там бывали». Ее глаза загорелись. «А помните месье Анри, того смешного метрдотеля с пышными усами?» Гольштейн и Розенталь деликатно откланялись, оставив нас вдвоем. Джаз-банд играл что-то медленное и чувственное. Мы говорили о Париже, она о настоящем, я о вычитанном в старых путеводителях, но это не имело значения. Главное было в интонациях, взглядах, недосказанности. «У меня есть настоящий довоенный Реми Мартен», — сказал я наконец, — «и патефон с пластинками Вертинского». Она чуть помедлила, ровно столько, сколько требовали приличия. «Знаете, я ведь никогда не езжу к малознакомым мужчинам». «Разумеется. Я подозвал метрдотеля. Будьте добры, закажите отдельный кабинет в Савое и предупредите месье Анри, он меня знает». Когда мы выходили из Праги, швейцар почтительно распахнул дверь. У тротуара уже ждал мой Мерседес. Степан, как всегда безупречный в своей форменной фуражке, помог Тамаре сесть в машину. Падал крупный пушистый снег. Автомобиль мягко тронулся по заснеженной мостовой. Тамара сидела рядом, задумчиво глядя в окно. В ее рыжих волосах играли отблески уличных фонарей. Я улыбнулся, глядя на элегантную женщину на соседнем сиденье. Все видели, как я уехал с ней. Все теперь считали меня обычным ловеласом, прожигателем жизни. Никто не догадался, зачем я отправился в ресторан. Все видели, что я делаю сегодня вечером. Я обеспечил себе полное алиби. Впереди был вечер, который стоило прожить красиво, как и полагается беспечному Непману, далекому от политических интриг и промышленного шпионажа. В кабинете следователя Рожкова горела лишь настольная лампа Светлана под зеленым абажуром. За окном, затянутым морозными узорами, падал снег. Чугунная печка-буржуйка еле теплилась, к ночи истопник экономил дрова. На стене строго взирал портрет Дзержинского в простой деревянной раме. Рожков, невысокий человек с неприметным лицом и цепким взглядом светло-серых глаз, задумчиво перебирал документы, только что доставленные агентом. Его потертый коричневый костюм «Тройка» сливался с темной обивкой казенного кресла. В пепельнице товарищества М.С. Кузнецова дымилась папироса герцеговина «Флор». «Значит, — говорит Фролов». Рожков поднял глаза на молодого помощника, стоявшего у двери. «Интересно, очень интересно». Он достал из папки несколько фотографий, сделанных недавно в фотокором. На снимках Фролов, заместитель Крестовского, плотный мужчина в дорогом пальто от Манделя, передавал какой-то сверток известному налетчику по кличке Косой. «Товарищ Рожков», — помощник нервно теребил пуговицу на гимнастерке, — «там еще накладные есть на поставке металла. Все липовые». Следователь взял бланки, отпечатанные в типографии полиграф Треста. Фиолетовые чернила, которыми были выведены цифры, уже начали выцветать, но подписи читались отчетливо. Любопытная картина вырисовывается. Рожков откинулся в скрипнувшем кресле. Фролов проворачивает махинации за спиной Крестовского. Ворует заводское имущество и кшается с бандитами. Он сделал паузу. А теперь еще и покушение на конкурента организовал. Причем без ведома шефа. В кабинете повисла тишина, нарушаемая только тиканьем стенных часов и потрескиванием дров в печке. «Вот показания кладовщика». Помощник положил на стол еще один документ. «Утверждает, что Фролов лично давал указания о неучтенных отгрузках. И деньги забирал тоже сам. А Крестовский?» Рожков взял новую папиросу из портсигара с монограммой. «По документам чист. Похоже, сам все делал втихую. Даже личные счета Фролова нашли в обществе взаимного кредита. Приличные суммы». Рожков достал из ящика стола потрепанный блокнот в клеенчатом переплете. Стал делать пометки перьевой ручкой «Союз». Его мелкий убористый почерк бежал по линованной бумаге. «Так-так. Нелегальные поставки металла через артель «Красный металлист». Связи с уголовниками документально подтверждены. Хищение заводского имущества, есть показания свидетелей. Личный счет на подставное лицо». Он поднял глаза на помощника. «А что с покушением на Краснова?» «Есть показания извозчика». Молодой чекист достал новый лист. «В тот день видел, как Фролов встречался с Косым в трактире Сидорова на Хитровке. Передал конверт. А через два дня случилось покушение». «Любопытно». Рожков пощипал редкие усы. «А вот тут еще интереснее. Расписка от некоего Соловьева в получении 5000 рублей золотом. Почерк, между прочим, самого Фролова. И дата за день до покушения». В коридоре послышались шаги. Ночная смена заступала на дежурство. Где-то хлопнула дверь, звякнули ключи. «Что с Крестовским делать будем, товарищ следователь?» Помощник переминался с ноги на ногу. Рожков раскурил погасшую папиросу. «Ну, а что с ним делать? Формально он чист, даже показания есть, что Фролов специально от него все скрывал. Вот, смотрите». Он достал еще один документ. «Докладная от бухгалтера. Пишет, что Фролов заставлял вести двойную отчетность и грозил неприятностями, если расскажет директору». «Хитро придумано», — хмыкнул помощник. «Да уж». Рожков захлопнул папку. «Готовьте ордер на арест Фролова и группу захвата. Брать будем на рассвете. Такие птицы по ночам не спят. Документы жгут». Он посмотрел на часы. Стрелки показывали начало 11-го. Где-то в этот момент в ресторане «Прага» беззаботно ужинал Краснов, не подозревая, как должны были подумать окружающие о том, какие события разворачиваются в его отсутствии. «И еще». Следователь достал из внушительного сейфа «Моссельмаш» еще одну папку. «Пошлите агента в уголовный розыск. Пусть намекнут, что у нас есть информация о связях Фролова с бандой Косова. Пришло время немного встряхнуть хитровский гадюшник». Алим Анарбекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 7. Ответный удар. Серый фордик с потушенными фарами остановился у особняка Фролова на Пятницкой улице в начале 6 утра. Из машины бесшумно выскользнули 4 фигуры в кожаных тужурках. Рожков, куривший папиросу в тени дома напротив, дал знак начинать операцию. Особняк, двухэтажный в псевдорусском стиле с башенкой и резными наличниками, был еще погружен в предрассветный сумрак. Только в окне второго этажа горел свет, отбрасывая тревожные блики на заснеженный тротуар. Из печной трубы поднимался густой дым. Жгли бумаги. «Как в воду глядел», — пробормотал Рожков, сминая окурок. На нем было потертое пальто москвошвея и видавшая виды кепка-скороход. Обычный прохожий, каких много в этот час, спешит на работу. Дверь черного хода открыли бесшумно. Когда это замки задерживали чекистов? На кухне испуганно вскрикнула кухарка, но ее тут же успокоили. Фролова застали в кабинете у растопленного камина. При виде оперативников его рука метнулась к столу, где поблескивал никелированный браунинг номер 2. «Гражданин Фролов, вы арестованы по обвинению в хищении социалистической собственно...» Рожков не успел договорить. Грянул выстрел. Пуля просвистела над головой следователя, расщепив дубовую панель. В ответ загрохотали маузеры оперативников. Фролов успел сделать еще 2 выстрела из-за опрокинутого кресла красного дерева, прежде чем пуля настигла его. Шелковый халат от Манделя окрасился темным. В наступившей тишине было слышно, как потрескивают в камине горящие бумаги и тикают настенные часы. «Оказал вооруженное сопротивление при аресте», — констатировал Рожков, наклоняясь над телом. «Придется писать рапорт о применении оружия». В несгораемом шкафу нашли документы о хищениях и махинациях, несколько пачек царских червонцев и записную книжку в сафьяновом переплете. Фролов не успел уничтожить все улики. Когда тело увезли, Рожков задержался в кабинете. Он смотрел на догорающие в камине бумаги, его цепкий взгляд был задумчив. В кармане убитого нашелся билет на поезд до Риги на сегодняшний вечер. Кто-то предупредил Фролова, что за ним придут. И какие документы он все-таки успел сжечь? Впрочем, ответы на эти вопросы уже не имели значения. Дело можно закрывать. Главный фигурант мертв. Остальные улики указывали только на его личную вину в махинациях с заводским имуществом. Крестовский остался недосягаем. Пока что. На рассвете по Москве поползли слухи об аресте и перестрелке на Пятницкой. А в особняке на Чистых прудах Леонид Краснов только-только вернулся домой после приятно проведенного вечера, не подозревая, как думали все, о произошедших событиях. Хитровка жила своей ночной жизнью. В подвале бывшего доходного дома Бунина, переделанного под ночлежку, собрался воровской сход. Керосиновые лампы «Летучая мышь» едва разгоняли вонючую тьму. Пахло прелой соломой, махоркой и сивухой из подпольного притона Сидорыча. За колченогим столом восседал сивый, седой громила с изрытым оспой лицом, поношенном пиджаке с чужого плеча и красной косоворотки. На узловатых пальцах поблескивали самодельные перстни-печатки. Рядом примостились его подручные — химик, тощий блатной в кепке, и борода, приземистый налетчик с окладистой бородищей, в которой поблескивала ранняя седина. Перед ним стояли трое — Косой, Витька Щербатый и Колька Питерский — исполнители неудачного покушения на Краснова. Их привели силой после того, как проверенный источник шепнул Сивому о связях троицы с милицией. «Значит так, граждане бандиты», — прохрипел Сивый, прикуривая папиросу Сафо от керосинки. «Тут до меня слушок дошел. Нехороший слушок». Косой высокий мужик с характерным шрамом через всю щеку в драной тужурке с галунами дернулся. «Брешут все! Не было такого!» «Не перебивай старших!» Сивый грохнул кулаком по столу. Щербатый низкорослый парень с выбитыми передними зубами в кепке пролетарии испуганно дернулся. «Говорят, вы, суки позорные, с ментами якшаетесь. Половину денег сдел зажали, а вторую половину легавым занесли». В углу подвала что-то зашуршало. Крысы, привычные обитатели хитровских трущоб, выискивали объедки. С потолка, выложенного старинными сводами, капала вода. В соседней комнате кто-то надрывно кашлял. Чахотка косила завсегдатай в ночлежке пачками. «Вот и бумага есть!» Борода выложил на стол замусоленный конверт. «Тут все написано. И про встречи с агентом угрозыска Петровым, и про малину на Сухаревке, которую ты, косой, ментам стал. Колька, питерский щеглеватый налетчик в начищенных штиблетах и бушлате с чужого плеча, побледнел. — Да вранье! Это Фролов нас подставил! — Молчать! Сивый медленно поднялся. В тусклом свете керосинки его лицо казалось высеченным из серого камня. — За базар ответишь. А теперь... Косой, видимо, понял, что терять нечего. Его рука метнулась к голенищу, где он прятал финский нож. Выхватил финку, но химик был быстрее. Его самодельный скоромасокс, нож из напильника с наборной рукоятью, словно прыгнул в руку. Борода уже доставал из-за пазухи тяжелый наган с перепиленным курком. Щербатый рванулся к двери, но споткнулся о подставленную ногу. Его тут же скрутили двое громил в картузах личной охраны Сивова. Колька питерский успел выстрелить из спрятанного в рукаве бушлата бульдога. Пуля выбила крошку из кирпичной стены, в ответ грохнул наган бороды. Только эхо метнулось под сводами подвала. В тусклом свете керосиновых ламп началась молчаливая, страшная в своей обыденности драка. Лязгнула сталь, финка косово встретилась с ножом химика. Кто-то опрокинул керосинку, по полу разлилось горящее масло. «Суки!» — хрипел косой, прижатый к стене. Его лицо, перечеркнутое шрамом, было страшным. «Я вам!» — договорить он не успел. Нож химика вошел под ребра, как в масло. В углу хрипел, оседая на пол, Колька питерский. Пуля бороды нашла в нем цель. Щербатый скулил, как побитая собака, под ударами тяжелых кулаков. Через 5 минут все было кончено. На заплеванном полу в лужах крови лежали 3 тела. Сивый брезгливо вытер руки ветошью. В яузу их с кирпичами, чтоб без следов. В грязное окошко под потолком уже сочился серый рассвет. Где-то на улице раздался свисток постового. Милиция начинала утренний обход. Но к тому времени, как они добрались до подвала, там уже никого не было. Только 3 свежих пятна на земляном полу, да пустые гильзы в углу напоминали о ночном суде. На столе осталась лежать та самая бумага, доказательство предательства. Но никто уже не узнал, что написал ее человек Краснова, умевший в точности подделывать почерк агентов угрозыска. Хитровка снова погружалась в свой беспокойный сон. В чайной Сидорыча уже растапливали печь, готовясь к новому дню. Разносчик газет на углу выкрикивал последние новости об аресте и перестрелке на Пятницкой. А в притоне 3 ступеньки уже шептались о страшной участи стукачей, посмевших продать своих уголовному розыску. Никто не связал эти события с покушением на Краснова. Все выглядело, как обычные разборки в преступном мире. Круг мести замкнулся. Не осталось никого, кто мог бы связать заказчиков покушения с исполнителями. Краснов мог быть доволен. Его план сработал безупречно. Вечером в кабинете технического директора было сильно накурено. Соколов в очередной раз демонстрировал неутешительные графики работы мартеновских печей. Синие линии на миллиметровке неуклонно ползли вниз. «Вот, смотрите, Леонид Иванович!» Главный инженер нервно протирал пенсне. «Футеровка не выдерживает. Уже 3-й раз за месяц печь на капитальный ремонт встает. А запасных огнеупоров нет. Все довоенные запасы исчерпаны». Молодой Сорокин, примостившийся у края стола, развернул чертежи. «Если мы переделаем систему регенерации тепла, нагрузка на футеровку снизится. Но нужны специальные материалы, такие в России просто не производят». Я листал немецкие технические каталоги, найденные в архиве. Вот оно. Специальная огнеупорная масса производства завода Круппа. До революции и войны ее использовали на всех передовых металлургических предприятиях. «А что с поставками через торгпредство?» — спросил я у Головачева. Семен Артурович развел руками. «Бюрократия, согласование. Пока пробьешься инстанции, завод станет. Да и цены через официальные каналы просто неподъемны». В этот момент на стол легла папка с последними расчетами от Котова. Цифры были неутешительны. Еще месяц такой работы, и мы сорвем все планы по поставкам. Я вспомнил старые письма, найденные в архиве Красного Старшего. Переписка с Гером Шмидтом из Круппа. Его сын сейчас в Риге. А там и до Берлина недалеко. Семен Артурович, я захлопнул папку с расчетами. Готовьте документы для поездки в Ригу. Срочно. Но как же... Начал было секретарь. Официальная цель. Закупка запчастей для довоенного оборудования. Неофициальная. Я посмотрел на графики производства. Будем налаживать прямые контакты. Как в старые добрые времена. Сорокин просиял. Леонид Иванович, если получится договориться о поставках футуровки новых горелок, это будет великолепно. И заодно посмотрим их последние разработки, добавил я. Говорят, у Круппы есть интересные решения по энергосбережению. Через два дня я уже сидел в международном вагоне. В портфеле лежали чертежи, сметы и, главное, старые письма с фамильной печатью Шмидтов. Иногда для решения новых проблем лучше всего использовать старые связи. Рига встретила промозглым балтийским ветром. После московских морозов влажный воздух казался особенно неприятным, и я поправил кашемировое пальто от Манделя, купленное специально для этой поездки. Непман должен выглядеть солидно, особенно на международных переговорах. Русско-латвийский банк располагался в старинном особняке на улице Вольню. Массивное здание в стиле северного модерна с характерными готическими элементами. У входа дежурил швейцар в ливрее с золотыми галунами. Над дверью поблескивала бронзовая вывеска с двуглавым орлом. Видимо, осталась до революционных времен. Курт Шмидт ждал в отдельном кабинете на втором этаже. Комната была отделана темным дубом. На стенах гравюры с видами довоенного Берлина. Массивный письменный стол красного дерева, кожаное кресло «Тонет», на столике свежие рижские газеты и серебряный кофейный сервиз «Фраже». Сам Шмидт оказался типичным немецким инженером, подтянутый, в безупречном костюме от «Хуго Босс» с аккуратно подстриженными усиками. На носу поблескивало пенсне в золотой оправе, руки с въевшимися пятнами машинного масла, выдающий человека, который не гнушается работы в цеху. «Герр Краснов!» — он поднялся навстречу, протягивая руку. «Рад познакомиться. Мой отец часто вспоминал ваше семейство». Я пожал крепкую мозолистую ладонь. «Взаимно, Герр Шмидт. Помню рассказы отца о вашем батюшке, особенно о той охоте в Шварцвальде». Он улыбнулся, усаживаясь в кресло. «Да-да, история с подстреленным кабаном стала легендой. Но, полагаю, вы приехали не только ради воспоминаний». Я достал из портфеля Клэдстоун папку с документами. «У меня есть интересное предложение для концерна Крупп. Касается производства специальных марок стали». Шмидт подался вперед. В его глазах за стеклами пенсне мелькнул профессиональный интерес. «Продолжайте». «Видите ли», — я раскрыл папку, — «у нас есть технология производства особо прочной брони. Разработка еще царских времен, но мы ее усовершенствовали. При этом формально это просто сталь для сельскохозяйственных машин». Намек был понят мгновенно. После Версальского договора Германии запрещалось производить броню для военной техники. Но никто не мог запретить выпуск стали для тракторов. «Любопытно!» Шмидт снял пенсне, принялся протирать стекла батистовым платком. «А что вам нужно взамен?» «Технологии производства специальных сплавов. Официально для мирных целей. Неофициально». Я сделал паузу. «Неофициально нам интересен весь спектр возможностей». Он кивнул. «Понимаю. Но как быть с ограничениями на поставку оборудования в СССР?» «У меня есть схема. Я достал еще один документ. Через латвийские фирмы. Все легально. Просто немного сложная структура собственности». Следующий час мы обсуждали детали. Я намеренно не форсировал события, пусть привыкнет проникнется доверием. В конце концов, немцы ценят постепенность. Что ж, Шмидт убрал документы в свой портфель из телячьей кожи. «Предложение интересное. Я обсужу его с партнерами. Но...» — он помедлил. «Как быть с гарантиями?» Я улыбнулся. «У меня есть счет в швейцарском банке. Можем оформить аккредитив под конкретные поставки. И еще. Я достал последний козырь. У нас есть возможность производить опытные образцы без лишнего внимания. Если вам понадобится испытать какие-то новые разработки, мы постараемся решить вопрос самым лучшим образом». В глазах собеседника мелькнуло понимание. Возможность тайно испытывать военную технику была для немцев бесценной. Когда мы прощались, Шмидт неожиданно спросил. «А вы знаете, что мой отец хранит ту кабанью голову в своем кабинете? Говорит, это напоминание о том, что русские умеют удивлять». Я рассмеялся. «Ха-ха, передайте ему, что традиции живы, и мы по-прежнему полны сюрпризов». Выйдя на улицу, я поднял воротник пальто. Моросил мелкий дождь, но на душе было тепло. Первый контакт состоялся. В кармане лежала визитная карточка Шмидта с карандашной пометкой. Дата следующей встречи уже в Берлине. План начинал работать. Сразу после встречи я не мешкая отправился на вокзал. У меня нет времени осматривать достопримечательности. Пока не изобрели магистральные лайнеры, придется тащиться на поездах. У меня пока еще ничего не налажено в Москве, чтобы наслаждаться рижскими красотами. Международный вагон Рига-Москва мерно покачивался на стыках рельсов. За окном моросил холодный октябрьский дождь, размывая унылый пейзаж, голые поля, облетевшие березы, низкое балтийское небо. После недавнего скандала с высылкой советского торгпреда из Латвии за подрывную деятельность пассажиров в вагоне немного. Дипломатические отношения оказались на грани разрыва, но в этом была и своя выгода — меньше лишних глаз. Я сидел в купе первого класса, отделанном темным полированным деревом. На откидном столике лежали документы, привезенные из Риги. Договоры, банковские выписки, схемы поставок оборудования. Рядом примостился свежий номер «Ригаше Руншау» и потрепанный блокнот в софьяновом переплете. Мысли невольно возвращались к заводским делам. Нужно срочно начинать модернизацию мартеновского цеха. Немецкие печи выработали ресурс, а новые, коломенские, еще не опробованы. Молодой конструктор Сорокин предлагает интересную схему с регенерацией тепла. Но старые мастера упираются. Типичный конфликт поколений. И это только техническая сторона. Главное – правильно выстроить отношения с властью. ВСНХ требует увеличения выпуска, профсоюз – повышения зарплат, местные партийцы – больше отчислений на социальные нужды. А ведь еще нужно найти деньги на новое оборудование. В 90-х было проще. Взял кредит, купил завод, модернизировал производство. Сейчас каждый шаг требует сложных комбинаций. С другой стороны, опыт выживания в лихие времена очень пригождается. Я достал из портфеля последние производственные сводки. Цифры говорили о многом. Падение производительности на старых агрегатах, рост брака, увеличение расхода топлива. Без серьезной реконструкции завод долго не протянет. За окном мелькали пригороды Двинска. Проводник форменной тужурки Международного общества спальных вагонов прошел по коридору, предупреждая о предстоящей длительной стоянке. В купе становилось душно. Около 7 вечера я решил пройти в вагон-ресторан. Хотелось размять ноги и поужинать. С утра ничего не ел, занятый переговорами в банке. Алим Анербекович Тыналин. Непман 1. Красный олигарх. Читает Андрей Косенков. Глава 10. Финансовые потоки. В приемной Баумана пахло свежей типографской краской и казенной пылью.